Друзья дорогие, знаете, в моем сознании такой образ, когда я смотрю на наркомана, живущего в семье, создается. Я о нем как-то уже говорил. Знаете, я называю это наркомана, это человек, как бомба замедленного действия. Когда он первый раз употребляет наркотики, или второй, или третий, он испытывает удовольствие. А все остальные дни жизни он только приводит себя в нормальное состояние, в кавычках. То есть, как говорят наркоманы, кайф испытывают только всю неделю. Всю остальную жизнь они бегают и ищут наркотики для того, чтобы только не болеть. Но для того, чтобы употреблять наркотики, нужны деньги. И не маленькие деньги. И вот тогда такой человек понимает, что если он будет воровать где-то на стороне, а воровать его побуждает грех, он дает изобретательность, находчивость. И не без дьявола это делает. Если своровать это на стороне, то могут осудить, попадет в тюрьму, ответственность. И такие люди в первую очередь начинают обворовывать своих родных и близких, домашних, уносить из дома все самое ценное и дорогое. А вместе с этим похищать материнские, отцовские, родственные сердца. И таким образом эта бомба замедленного действия действует так, что сердца родных и близких теряют смысл жизни. Через время даже некоторые родители, отцы, матеря готовы отказаться от своих детей. А нередко бывает такое, что из уст их сходят такие слова: «Лучше бы ты умер, я бы один раз поплакал или поплакала, вот на этом было бы и все». Хочу сказать, что Бог не делает этого. Не Бог делает грех. Он не ведет человека через грех. Он ведет человека от греха. Но когда люди впадают в такую скорбь, и вот родители, отцы, матерья, братья, сестры, имеющие таких родственников, скорбят сердцем, Бог трудится над такими сердцами. Я хочу сказать коротенькое свидетельство, когда в нашем городе одна женщина, молодая женщина, имела сына своего, и он долгое время был наркоманом. Он вынес из дома все. Она не знала, что уже делать. Она не доверяла ему. Она закрывала квартиру, ходила на работу, только вечером открывала ему. И при всем этом она понимала, что это все бесполезно. Все бесполезно. Она понимала, что значит, он пойдет воровать все равно в другое место, его посадят в тюрьму. С одной стороны, борение такое, что если как бы наталкивать ее на преступление, его посадят, тоже жалко. Что делать? Она начала искать выход из положения. И однажды она услышала о таком же доме молитвы, который находится в городе Лисках, что там есть души, которые в прошлом были наркоманы. Они обратились к Господу и получили полное освобождение. Теперь они живут счастливой жизнью, стали нормальными людьми, к ним начали обращаться по имени и обществу, начали обращаться за советами, у них нормальный здоровый образ жизни, дети, семьи. Все восстановилось в их жизни. И знаете, она пришла в этот дом молитвы с той нуждой, чтобы получить совет, как быть ей сыном ее, как решать эту проблему. И так вот Господь направил сердце брата. А затем вымаливала у Господа и своего сына. Она была благоразумной, прислушалась к этому совету, покаялась, стала Детем Божиим, и теперь молится за своего сына. И верит, твердо верит, что он придет к покаянию. Хотя этот сын не раз уже свидетельствовал, когда было столько случаев, когда его сверстники от передозировок уходили в вечность, находясь с ним, или их где-то на улице зарезали, или еще что-то, а он остается жив. Это по молитвам родителей. И мы верим, что Господь приведет его к покаянию. Мы будем слушать еще одно свидетельство.